Глава 43. «А как и где добыть селитру?» — спросил Константин после того, как мы разместились в кабинете Михаила. Испытания, сделанного мной пороха, прошли успешно. «Вы ведь знаете, где достать этот ингредиент?» — подхватил Михаил, присаживаясь с другой стороны. «Обложили, ничего не скажешь». Я показала им лишь самую малую часть мощи порохового взрыва. Просто у меня его получилось совсем чуть-чуть. Но и этого хватило для красочной демонстрации. Впечатлились все. Знаю, но не скажу. Я не уверена, что такая мощь должна прийти в наш мир. Мне кажется, что время порохового оружия еще не пришло. Ошибаетесь. Голос Константина наполнился суровыми нотками. «Как докладывают мои шпионы, ее высочество Элоиза использовала доселе неведомое никому дальнобойное орудие против клириков и их магов-пустышек». «Это известие отчего-то сильно мне не понравилось. Что же ты творишь, принцесса Элоиза-попаданка? Ну кто так делает? Зачем приносить в мир то, что может кардинально изменить расстановки сил?» Я недовольно нахмурилась. «Вы ее осуждаете? Значит, понимаете, о каком именно оружии идет речь?» Сделал правильные выводы, проницательные его высочество Константин. «Предполагаю, потому что...» «В общем, так...» Совсем не по-королевски, стукнув ладошками по мягким подлокотникам кресла, резко встала. «Рассказывать о селитре что-либо я не намерена, не сейчас. Возможно, если мне придется защищать родину от грозного и опасного врага, я использую порох и все те возможности, что он дает. Но не сейчас. И меня мало волнует, что происходит на другом конце света у ее высочества Элоизы. Но, зная клириков, могу сказать, что, скорее всего, она придумала новое оружие только чтобы их победить». Молодые люди внимательно смотрели на меня и явно о чем-то сосредоточенно размышляли. Если они начнут на меня давить, убеждать или попытаются каким-то образом припугнуть, я мигом смоюсь из прекрасной Византии, а потом пусть попробуют заявиться на порог моего дома. И я всех за шкирку выкину. Такую же ошибку, как с Амальским, совершать не собираюсь. Дважды на одни и те же грабли не мой принцип. Я учусь на своих ошибках. А сейчас, прошу меня простить, появились срочные, очень важные дела. Скороговоркой заявила я и, присев в коротком, совсем непочтительном книксине, сорвалась с места. Только ткань зашуршала. Генриетта едва за мной поспевала, а я все же немного злилась на Элоизу, кем бы она ни была. Если ее душа прибыла из другого мира, если в ее руках оказалось настолько много власти, то, как мне кажется, стоило дважды подумать, а надо ли выпускать джина из бутылки? Многие знания, как говорится. Немало времени посвятила разбору корреспонденции. Приглашения на званые балы, торжественные вечера и письма, в которых навязчиво просили поделиться секретом создания шоколадных трюфелей. Также ознакомилась с короткими, но по существу записками, которые принесли с корабля. Большой Бо докладывал, что они вовсю прочесывают самый крупный рынок по эту сторону мира. Закупаются диковинками, продают то, что мы привезли с собой за баснословные деньги. В общем, все шло по плану, и у меня не было повода волноваться и о чем-либо переживать. Затем мы отправились в обеденную залу, где пообедали в тесном семейном кругу. Он и правда оказался весьма небольшой, только императорская семья и мой биологический отец. Даже фрейлине вход был заказан. Сначала темы касались сугубо погоды, природы и как прекрасны птицы в саду. Затем потихоньку перешли к недавней войне между наследницей престола Англосаксии и клириками, которые, ах, какие плохие, посмели напасть на королевскую кровь. Вильгельм I подобного тоже не стерпел и прибыл на помощь дочери, подтянув внушительные королевские силы. Но, как оказалось, мощь противника была чудовищной. Святая Инквизиция готовила своих воинов много лет, тренировала их, наставляла, влияла на умы через магов-менталистов. Король их разгромил, но жертвы среди солдат были просто огромны. После обеда предполагалось время отдыха, по типу сиесты в нашем мире в жарких странах. Но Костик пригласил меня к искусственному пруду, находившемуся прямо внутри дворца на первом этаже в самом конце правого крыла. Помещение было с футбольное поле, тут было прохладно и очень, просто невероятно зелено и красиво. Пруд оказался сердцем этого чудесного места, где тут и там стояли деревянные лавочки, украшенные затейливыми узорами. «А как вы, Константин?» — негромко обратилась я к принцу, сама же посмотрела на его гордый четкий профиль, чтобы не пропустить ни малейшие эмоции. Мы шли с ним рядом, я держала его под локоток, и со стороны наша парочка казалась влюбленной и о чем-то мило воркующей. «Относитесь к магии и к магам в частности?» Молодой человек смотрел прямо перед собой, в то время как я через ткань его камзола почувствовала, как немного напряглись мышцы его руки. «Нейтрально», — через несколько секунд ответил он и даже вроде не соврал. «Понимаете, пока одаренные не приносят вреда простым людям, то они не представляют опасности для общества. Если же их объединит сильный умный человек, поведет в атаку, то беды не миновать». В его словах было много правды, и я согласно кивнула. «А вы, Кейт?» В свою очередь полюбопытствовал он и повернул голову ко мне, чтобы встретиться со мной взглядом. Мы замедлили шаг и одновременно остановились. «У меня на службе и в мастерских полно магов», — честно ответила я, поскольку очень много зависело от его отношения к магам. «И вообще, половину острова населяют именно они, а гвардейцы так и вовсе сплошь одаренные. Огневики, водники, менталисты, они маги, маги земли». «Ого!» — не выдержал принц и отчего-то широко улыбнулся, демонстрируя прекрасные белые ровные зубы. Его лицо вмиг из мрачного совершенства превратилось в живое и полное обаяние, мальчишеское. «Вы умеете удивлять, ваше высочество!» Он ловко перехватил мою ладонь и склонился к ней, опаляя кожу поцелуем. «На самом деле я догадывался, что у вас непростые мастера, судя по тому же железному коню». «Но паровоз могут создать и обычные люди». «Я отчего-то уверен, что самый первый собрали именно маги». Не дал договорить мне принц, попадая не в бровь, а в глаз. Я кивнула, соглашаясь. Чего скрываться? «Моя охрана сплошь маги», — нависнув надо мной, практически прошептал он. «И вы должны это знать. Наша церковь снисходительно относится к одаренным, но открытого их привечания не терпит. И это вы тоже должны знать. Наша империя не готова к войне внутри страны. У нас хватает внешних врагов, желающих откусить византийских территорий. И их аппетиты далеки от скромных». Это он уже прошептал совсем близко к моему лицу. «И еще...» «Да», — выдохнула я, завороженно глядя в его, как оказалось, темно-карие глаза с едва заметными золотистыми прожилками. «Если бы не свет, льющийся в высокие стрельчатые окна, я бы их и вовсе не заметила». «Я невероятно рад, что ваша фрейлина где-то заблудилась». Не успела фраза сорваться с его губ, как Костя, подхватив меня за талию, привлек меня к себе и нежно поцеловал. Первое мгновение я еще подумала, как давно это было, а потом думалка отключилась, и я отдалась чувствам, накатывающим на меня все сильнее, все острее и неотвратимее. И чем глубже становился поцелуй, тем больше я дрожала. Мурашки пробежали вдоль позвоночника вниз и сосредоточились в животе, сводя меня с ума от напряжения и желания. Мне так хотелось всего, что должно было бы произойти дальше, но вдали хлопнула входная дверь, и Константин с тихим стоном рычанием оторвался от меня и, нежно проведя по моей щеке, с сожалением отступил, чтобы выровнять дыхание и разорвать дистанцию между нами до приемлемой. «Ваше высочество!» К нам спешила Генриетта. Девушка явно меня искала. Прическа ее чуть покосилась, и дыхание было неровным, словно она бежала. «Что-то случилось?» Стараясь не выдать голосом все еще бурлившие во мне чувства, деловито поинтересовалась я.